Глава 23. Знакомые коридоры промелькнули единой золотисто-бежевой полосой. Где именно они вошли в подземный ход, Венди так и не поняла, занятая куда более важным делом – подпиткой Кирсана. Тот снова нагрелся. Одежда тлела, стражники, несшие его на руках, украдкой шипели сквозь стиснутые зубы, но упорно продолжали тащить его величество. В подземелье девушке полегчало, сказывалась близость родной стихии. Привычные каменные своды сомкнулись над головой, обещая приют и надежную поддержку. До сих пор Венделин не понимала, до какой степени соскучилась по каверне. Тоска по дому нахлынула с новой силой, и девушка сморгнула выступившие слезы. Пустят ли ее теперь в княжество вообще? Если у отца налажена переписка с оставшимися в княжестве воинами, то, скорее всего, все уже в курсе ее предательства. Артефакт вырос светящейся горой прямо перед ними. Дорогу Венди запоминала чисто автоматически, поглощенная невеселыми мыслями, и не заметила, в какой момент в тоннеле стало светло, как днем. Огромные кольца вращались, натужно гудя не хуже перегруженной марши. Конструкция раза в три превышала то, что Вендолин видела под замком принца. Но оно и не удивительно, ведь мощности должно хватать на целую страну. Сейчас невооруженным глазом стало видно тонкую магическую нить, связывавшую короля и артефакт. Она чуть пульсировала, наполняясь энергией и перекачивая ее в сплетение металлических полос. Зрелище было мерзким и прекрасным одновременно. Прибор напоминал присосавшегося к Кирсану паразита, вытягивающего из него жизненные силы. Собственно, этим и закончится, если не поспешить. Близость артефакта немного привела короля в себя. Кажется, ему полегчало, потому что когда стражники заботливо и осторожно поставили его на ноги, он не упал, пусть и закачался. Винди поспешно подставила плечо, чтобы Кирсан смог дойти до цели сам. Остальные явно не горели желанием приближаться к гудящей махине. Да и Венди заступил дорогу уже знакомый ей водитель транспорта, который привез ее в столицу в первый раз. Как его там звали? Ферре? Ну, конечно. Кому еще присматривать за объектом государственной важности, как не старшему мастеру-инженеру? «Нельзя же, не положено, только носитель королевской крови», забормотал мастер Ферре, в растерянности застыв между королем с вцепившейся в него девушкой и светящимся гигантом. «В чем проблема?» — не выдержав, рявкнула Венди. Мастер-артефактор вздрогнул от неожиданности, привык, что она все время молчит. «Тебя может разнести на части», — честно ответил он. «Недостойных претендентов обычно так и отсеивает. Буквально». «Плевать, без меня он все равно не дойдет». Отмахнулась она и, поддерживая Кирсана, бесстрашно шагнула в сияние. Вендолин и в самом деле было все равно. Отношения с отцом безнадежно испорчены. Кто знает, не откажется ли он от нее, когда увидит в следующий раз. Хотелось бы, конечно, вернуться домой, к маме, хотя бы обнять ее напоследок, попытаться объяснить князю, что он совершает ошибку. Но послушает ли он ее? Обжигающий горячий свет обволок тело, проник внутрь, заполняя опустошенный резерв. Зря Венди полагала, что артефакт только тянет энергию из Кирсана. Он использовал ее циклично, возвращая королю и снова отправляя в щит, так что с его силой вполне реально продержаться те пару минут, что длится полное затмение. А значит, она свою вину искупила. Вендолин зажмурилась, приготовившись быть распыленной на кусочки. Мелкие-мелкие, так, чтобы даже убирать не пришлось. Вместо этого ее губ легко и невесомо коснулись. Раз, еще раз. Девушка распахнула глаза, не веря ощущениям. Кирсан чувствовал себя куда лучше. Он уже не шатался, уверенно стоял. Пусть и висели они оба в бесконечном световом пространстве без пола и потолка, но выглядеть прилично это ему не мешало. А еще он держал ее за руку, и уже не как утопающий, а очень даже нежно, поглаживая запястье большим пальцем. а другой ладонью обхватил за шею, не давая отстраниться. Признаться, Винди не особо и хотелось отстраняться, но пришлось. Любопытство восторжествовало. «Почему я еще жива?» — хрипло спросила она. Кирсан пожал плечами. «Не знаю, но не собираюсь на это жаловаться. Кстати, спасибо, что спасла мне жизнь». Винди потупилась. Если бы под ногами была земля, она бы ее поковыряла носком сапога. «Не за что. Ты меня прости, что я тебя похитила. Если бы не я...» Она всхлипнула, не в силах продолжать спокойно. Кирсан привлек ее к себе бережно и уверенно, уткнув лбом в пропитанную потом рубаху. Винди не сопротивлялась, наоборот, с наслаждением вдыхала горьковатый мужской запах, осознавая, что произошло настоящее чудо. Да не одно, а несколько. Во-первых, на нее не сердятся. Во-вторых, они оба каким-то образом выжили, а в-третьих, кажется, у них все же есть шанс пережить это затмение. Свет вокруг становился все ярче, проникая даже сквозь закрытые веки. Вендолин оторвалась, наконец, от широкой груди, на которой так уютно было прятаться от всего мира, и огляделась, насколько позволяло слепящее сияние. Они с Кирсаном поднялись почти под потолок пещеры и висели в воздухе, поддерживаемые лишь теплым маревом под ногами. Ощущение не для слабонервных. Венди очень хотелось в панике завизжать. Все же рождена, она была ползать по пещерам, а не летать. На марше хоть ухватиться есть за что. Но она мужественно сдерживалась, помня о целой толпе народа внизу. Позориться перед Ладенье еще больше не хотелось. Да и перед остальными тоже. Но теневик нервировал ее сильнее всех прочих. Все же в его власти упечь Венди в казематы. На благо стране и королю. Тугая пружина напряжения в груди ослабла и потихоньку начала разворачиваться, позволяя Вендолин дышать. Артефакт пульсировал все реже, свет уже не полыхал и не резал, а спокойно и уютно тлел. Они с Кирсаном проплыли по воздуху вниз, чудом миновав все еще вращавшиеся пластины. В последний момент Венди даже зажмурилась снова, так близко просвистела разогнавшаяся железяка. Когда их ноги коснулись твердой земли, наступила очередь девушки пошатнуться, и Кирсан поддержал ее за талию. Он ее вообще не отпускал с тех пор, как они выбрались из темницы Аларда. Постоянно вцеплялся то в руку, то в пояс. Хорошо, хоть она шипы оттуда убрала. Укололся бы, как пить дать. «Все закончилось», — прохрипел Кирсан. Винди и сама бы не отказалась от воды. В горле пересохло так, будто они в пустыне побывали. Ну, в таком палящем свете и неудивительно. Влажность внутри артефакта, скорее всего, стремится к нулю. Павел, позабыв про все условности, стиснул сына в объятиях так, что хрустнули ребра. «Обошлось. Мальчик мой, ты не представляешь, как я испереживался. Ты еще так не вовремя пропал?» «Я-то, старый дурак, думал, что ты снова где-то скрываешься». Бормотал маг, не замечая, как сереет лицо его сына. Только когда Кирсан обмяк, навалившись на отца всем весом, он понял, что королю вовсе не так хорошо, как тому хотелось бы продемонстрировать. «Быстро в покое его и вызовите целителя», — скомандовал Ладенье, привычно принимая бразды правления. Его боялись куда сильнее, чем его молодое величество. А теневик, кажется, получал немалое удовольствие от устрашения придворных. Почему-то сейчас Вендолин вовсе не было страшно. Наверное, после всего пережитого нервы атрофировались, оставив девушку в некоем дурманном трансе. Она сама подошла к Ладенье и красноречиво вытянула вперед руки. «Вяжи, мол». «Тут такое дело», — замялся только что столь уверенный в себе теневик. Его люди все это время не стояли, открыв рот, а контролировали происходящее в столице. Но некоторые вещи им были все же неподвластны. «На крыльце дворца до сих пор сидит или стоит, кто ее поймет?» «Марша!» — воскликнула Винди и, не дожидаясь продолжения, бросилась спасать позабытую подругу. Тихо ругающийся Ладенье поспешил следом. Толпа на площади за прошедшие минуты не только не поредела, но и наоборот прибавилась. Виной тому было не затмение, которое как раз куда сподручнее было бы наблюдать с крыш или в чистом поле, а разворачивающееся противостояние огромного насекомого и стражей. Воины, которым не повезло сегодня дежурить у входа, старательно делали каменные лица и вид, будто так и задумано. Медведка же разлеглась поперек крыльца, не давая никому ни пройти, ни приблизиться, и только издалека предупреждающе стрекотала на редких храбрецов из толпы, осмеливавшихся сделать в ее сторону хоть шаг. Те сразу же сдавали позиции. «Милая моя, прости, пожалуйста», — бросилась к ней Венди. «Я совсем про тебя забыла». Ладенье скривился, глядя на то, как девушка нацеловывает поблескивающий хитин, но смолчал. «Ну, пойдем на допрос», — предложил он любезно, дождавшись, пока воссоединившиеся подруги налобызаются. Его подчиненные уже почти успели очистить площадь, так что медведка больше не нервничала. «А где ее устроят?» — озабоченно уточнила Венди, поправляя сместившийся ремешок сбруи. «С лошадьми лучше не надо. Хищник все-таки». «Я ценю твою заботу о лошадях», — не без издевки поблагодарил ее Дейрон за совет. «И, кстати, зря ты молчала. Акцента почти не чувствуется. Если бы я не знал, что ты не из Риаркана, в жизни бы не заподозрил, а теперь признавайся, откуда ты». Вендолин тяжело вздохнула и погладила медведку по теплому боку. «Давайте устроим ее поудобнее, и я все расскажу». В итоге Маршу все же поселили на конюшне. Благо, она во дворце была просторной, и до коней ее запах не доносился. Самой же медведке на соседей было решительным образом плевать. Посоветовавшись с садовником, конюх притащил ей с кухни ощипанных цыплят и с затаенным страхом пронаблюдал, как те целиком исчезают в пасти насекомого один за другим. У Ладенье, разумеется, имелись во дворце личные покои, то, что допрашивать лазутчицу он предпочел там, а не в казематах, Венди сочла добрым знаком. Но порог все равно переступила настороженно и совершенно не удивилась, обнаружив уже поджидавшего их целителя-менталиста в характерном сером плаще. «Его величество вне опасности», — отчитался он перед Ладенье с любопытством, косясь на Венди. «Перетрудил каналы и выдохся без контакта с артефактом. Но немного здорового сна, и он снова будет в полном порядке». «Благодарю», — кивнул Дейрон, проходя к столу и усаживаясь в уже знакомой выжидательной позе. «Познакомься, Венди, это мастер Хатчинс, личный целитель его величества. Кстати, тебя хоть Венди зовут?» «Вендолин», — поправила его девушка, устраиваясь в кресле. «Раз уж допрос проходит в неформальной обстановке, можно и расположиться с удобствами. Но близкие в самом деле называют меня Венди». «Блоки впрямь природного происхождения». Склонив голову, менталист рассматривал ее как диковинную зверушку и, кажется, не слишком вникал в произносимые девушкой слова. «Эмоции чистые, а артефактов, блокирующих ментальную деятельность, не вижу». «Это не значит, что их нет», — буркнул Ладенье из чистого упрямства. На него произвело впечатление упорство и самоотверженность, с которыми Венди шагнула в королевский артефакт, ожидая неминуемую смерть. Так что настроен он был снисходительно. Но это не значит, что он вот так запросто простил ей обман и предательство, не говоря уж о похищении короля. Подобные шутки вообще-то казнью карались, согласно законодательству. Хотя она же вернула его обратно. Голова у Дейрона раскалывалась от обилия противоречивых мыслей, и хорошего настроения это ему не прибавляло. Вендолин же, получив возможность выговориться, сыпала фактами и домыслами, не дожидаясь вопросов. Мастер Хатчинс пристально наблюдал за ней и только успевал кивать на вопросительные взгляды Ладенье. Рассказ затянулся до глубокого вечера. В кабинете пришлось зажечь свечи, а потом, когда дело дошло до замка укрытия беглого принца и еще несколько ламп, Дейрон спешно записывал и зарисовывал новые данные. Как шпион, Венди оказалась просто бесценна. За одним ужином она успела услышать и запомнить столько фамилий заговорщиков, что теневик только диву давался. Девушка же только пожимала плечами. Учитывая дефицит бумаги и вообще пищевых принадлежностей, развитие отличной памяти – один из залогов успешного будущего в качестве разведчика. Если ты не запомнишь опасные растения, то рано или поздно одно из них тебя убьет. Смертельная опасность лучше всего стимулирует к учебе. «И что теперь?» – не выдержав воцарившейся паузы, уточнила она. Ладенье составлял новый план действий, исходя из поступивших данных, и так вошел в раж, что даже отвлекаться не пожелал. «Ты свободна. Что хочешь, то и делай». Пожал он плечами и вернулся к документам. Вендолин неуверенно поднялась, каждое мгновение ожидая возгласа. «Ты же не всерьез решила, что после всего мы тебя просто отпустим? Умри же!» Или чего-то в этом духе. «Вы, конечно, совершили страшное преступление, похитив короля», негромко пояснил целитель, стараясь не отвлекать Ладенье, а потом подхватил Венди под локоть и вывел ее в коридор. «Но в то же время пошли на немалый риск, в том числе для собственной жизни, чтобы его вернуть и все исправить. Считайте, что долг оплачен». «Значит, я могу вернуться домой?» пролепетала Венди, не до конца веря в реальность происходящего. Менталист успокаивающе сжал ее локоть и отпустил, отступая на шаг. Кажется, он уже не первый раз работал переводчиком при теневике и порядком поднаторел в этом нелегком деле. «Если вы этого хотите», — кивнул он, — «как я понял, никакими тайными и ценными сведениями о Риаркане вы не обладаете. Ну, кроме местоположения королевского артефакта. Но поверьте мне, завтра дорогу к нему замуруют намертво. Увы, тайные ходы часто приходится переделывать, особенно в последнее время. Не то, чтобы это сильно помогло в конспирации». Мастер Хатчинс вздохнул и покосился в сторону кабинета Ладенье. «Вся информация, которая могла быть похищена, уже похищена», — кивнула Венди. «Я хуже не сделаю. Понимаю». «Вы умная девушка», — улыбнулся менталист. «Уверен, вы сможете поступить правильно». Винди шагнула было по направлению к конюшне, но притормозила. Мастер Хатчинс стоял на прежнем месте и будто бы ждал ее следующего вопроса. «Я могу его увидеть?» Кусая губы, поинтересовалась Вендолин. «Вряд ли я еще вернусь, так что...» Королевский целитель молча кивнул, улыбнулся, словно она оправдала какие-то его потаенные ожидания, и повел уже знакомыми переходами в королевские покои.